Глава третья. При повторном прочтении описания артефактов я изменил свое мнение. Ни хрена не очевидный выбор. Все хорошее. Но взять можно только одно. И тут на первый план выходит главное — выживаемость и вариативность. Копье хорошо подойдет, чтобы издалека убивать сильных монстров, у которых есть один незаменимый орган, и он не очень большой. А также снимать вражеских лидеров, если на них не лежит мощных магических щитов. Они, как правило, лежат. Дальность, особенно в облике тролля, должна быть очень приличной. Но у великана как раз самая низкая точность, так что не запредельная. Но все равно очень неинтересный артефакт. Конечно, если не приходилось бы отказываться от другого. Как ни крути, мне гораздо чаще приходится рубиться в ближнем и условно ближнем бою. Куртка очень крутая. Настолько, что сейчас, глядя на нее, мы в обнимку с жабой плачем. Ведь в ней за эльфа и хоббита я тоже смогу не бояться стихийной магии. Да и остальным обликом она здорово прибавит статов. В следующий раз обязательно ее возьму. Или копье. А сейчас мой выбор — ботинки с дурацким названием. Уж очень сильно они увеличивают мою вариативность в бою. В принципе, прыжки с места на 5 метров — это очень круто. А если вливать по 3 единички заряда, то 3 подряд прыжка на 8 и 4 на 6. Захотел — неожиданно подскочил к врагу. Захотел — отступил или вырвался из окружения. Это бомба! А если вспомнить, что при полном заряде я смогу скакнуть аж на 15 метров? Вряд ли, конечно, удастся заскочить на 6-этажный дом. Скорее всего, при прыжке вверх механика будет другой. Но на 3-этажное здание точно запрыгну. Перед мысленным взором пронеслись все мои битвы в этом мире. И куртка в раз потеряла свою привлекательность. И это все, не занимая слот. То есть останутся статы от другой обуви. И если меня опять нахлобучат, артефакт я не потеряю. Без вариантов. Буду кузнечиком. Вы подтверждаете свой выбор? Да. Ботинки кузнечика добавлены вам в инвентарь. Ну-ка, попробуем. В меню быстрого доступа появилась дополнительная ячейка. Мне достаточно просто посмотреть на нее и загадать цифру. Прыжок. Опа! Меня швырнуло вперед, и, приземляясь, я не устоял, уткнувшись коленями в землю. «К этой хрени надо привыкать!» «Кстати, если я захочу прыгнуть не на минималку, то есть на 5, а будто бы без обновки, по старинке, на 2. Ну, например, понадобится что-то перепрыгнуть, тот же труп. Пробуем». «Снова 5!» «Еще раз!» «Во, 2!» «Нужна тренировка». По большому счету, теперь перед прыжком я должен четко понимать, чего хочу достичь, и тогда ботинки или сработают, или нет. Принято. А если вверх? Как и ожидалось, вертикально вверх не на максимум, но все равно намного выше, чем было. Следующие 30 минут, как реальный кузнечик, я скакал по поляне и в результате достаточно уверенно научился управлять обновкой. И она мне нравилась все больше и больше. Когда заряд накапливался, я совершал 15-метровые прыжки и учился приземляться так, чтобы не растягиваться на земле. Пока не получалось. Но это не беда. По пути к дриадам каждые 10 минут буду пробовать и научусь. Кстати, а где дриады-то живут? Примерный ареал обитания этой полуразумной расы мне давным-давно отметила на карте Венесса. Вот только тут, как водится, был нюанс. Эти существа жили преимущественно за счет собирательства и ловли речных обитателей. Поэтому эмигрировали, правда, при этом всегда держались русла 2 крупных рек. От места моего появления и до начала зоны, где я теоретически мог их встретить, нужно было пробежать 150 километров. После недолгого колебания я решил не выпендриваться и тронулся в путь хоббитом. Хотелось, конечно, полностью погрузиться в местную жизнь и полюбоваться на эльфийские леса и города глазами Остроухова, но в этом случае пришлось бы двигаться без скрытности. А это сулило множество встреч и разговоров, к которым я был не готов. Достаточно быстро я понял основную сложность, с которой придется здесь столкнуться. Практически полное отсутствие дорог. Эльфы любили и хранили природу. Все мелкие и средние их поселения располагались в лесу. По нему же они между ними и перемещались. Как при этом не образовывались сначала тропинки, а потом вытоптанные дороги? Годы тренировок и традиции. Первым навыком, который качали все остроухие, был тихий шаг. На третьем и выше уровне он позволял перемещаться так, чтобы не оставлять следов и не вредить почве. Сложность крылась в детях, которые до инициации, то есть до 18-летия, использовать навыки не могли. Тут спасали артефакты, вроде моих ботинок, тихий шаг в лесу +3 и малый вес молодых эльфов, а также правила, не рекомендующие идти по чьим-то следам. На всей территории большого государства существовало не больше 10 дорог, соединяющих крупные города, но в ту область, куда я направлялся, они не вели. Кстати, очень любопытно посмотреть на эти самые города. Если верить рассказам, то изначально они тоже располагались в лесу. Но прогресс не стоит на месте даже в фэнтезийном мире. Да и население постоянно растет. Поэтому там у них какая-то гремучая смесь. Многовековые деревья, являющиеся многоквартирными домами, а рядом кирпичные или каменные здания, в которых располагаются те или иные государственные учреждения. Особого внимания заслуживал климат эльфийского королевства. Тут было сильно теплее, чем в Шринанте, а полноценная зима не наступала никогда. Возможно, сказывались теплые ветра с жаркого гоблинского континента, но, вероятнее всего, причина в задумке системы и... деревьях. Их тут было много, самых разнообразных, и все они были теплыми. То есть каждый из них являлась маленькой батареей. При этом грели они тоже по-разному, и самые жаркие росли как раз там, где тусовались дриады. Вернее, дриады там тусовались потому, что это была самая теплая часть нашего континента. По какой-то системной причине сами деревья не размножались, и постепенно их количество уменьшалось. Самые крутые друиды за свою жизнь могли вырастить всего 3 таких дерева. И именно в этом крылось желание эльфов получить гринтохорд. Внешник-эльф или многоликий с его помощью мог выращивать их сотнями в год. Несмотря на некие логистические трудности, путешествовал я с комфортом. С моей максимальной скрытностью и в ботинках, увеличивающих значение навыка тихого шага в лесу, я мог вообще перемещаться прыжками. И хрен бы меня кто-то увидел, если бы я только случайно не приземлился ему на голову. Эльфийские деревеньки встречались регулярно, и рядом с первыми я из любопытства прошел и даже в них заглянул, а потом перестал. Все одно и то же. Постройки на деревьях, перекинутые между ними навесные лестницы и занимающиеся земледелием или собирательством остроухи. Крупных населенных пунктов я умышленно избегал. Любопытство, конечно, не порог, но я понятия не имею, что сейчас творится на континенте. Вообще не исключено, что между эльфами и Шринантом уже идет война. В общем, быстро и уверенно я приближался к нужному месту и уже вечером его достиг. Вот тут уже стоило предпринять активные действия, так как методом тыка можно искать дриад очень долго. Сложно было выбрать деревуху для расспросов, а еще труднее — к ней подойти. Но в итоге, 10 раз отрепетировав легенду, я решился. «Вечно зеленый крона вашему дому!» — поприветствовал я девушку, собирающую синие ягоды неподалеку от самого маленького из встреченных мной лесных поселков. «Пусть река будет щедра с тобой», — улыбнувшись, ответила эльфийка и, откинув светлые волосы, с любопытством посмотрела на меня. «Да, это, кстати, очень интересный момент. Эльфы любили и хранили деревья, животных, птичек и даже к пчелам относились с теплом и лаской. А вот речных жителей они любили есть. Всех и помногу». «Подскажи, прелестница, а где сейчас дриады?» «Вроде как на юге, но я не уверена», — махнула рукой покрасневшая девушка. «За ленточкой идешь?» «Не скажу». Теперь уже я едва не покраснел и бочком стал ее обходить. «Уверена, у тебя получится», — Хихикнула эльфийка и подмигнула, чем смутила меня еще больше. «Спасибо! Пока!» «Ты заходи на обратной дороге!» Я чуть ли не бегом убежал, и дело тут вот в чем. Дриады все были женщинами, а точнее, до самой смерти выглядели как молодые и, судя по картинкам, жутко привлекательные девушки. Рожали они тоже только девочек, и рожали от эльфов. Но эльфы им подходили не все, а только девственники. То есть в теории каждый остроухий раз в жизни мог вкусить сей желанный плод. Желанный плод — тут не просто красивый оборот. Если верить слухам, то в искусстве любви дриадам равных не было. И зато самый единственный раз счастливчик мало того, что получал якобы неземное наслаждение, но и очень многому учился. Ту ленточку, о которой упомянула эльфийка, давали всем прошедшим этот обряд, и остроухие мужики с радостью носили ее на запястье, так как считалось, что дриады их научили таким чудесам, что они стали любовниками гораздо лучшими, чем те, кто этой традицией пренебрег или же был отвержен. К слову, опять же по слухам, отвергали 99% претендентов. Также неизвестен принцип отбора. Некоторых счастливчиков молча принимали, большинство молча прогоняли, а с кем-то очень подолгу беседовали и, опять же, или прогоняли, или нет. Как ко всему этому относиться, я не знал. Но вся эта ситуация являлась отличной легендой. Только в следующий раз, пожалуй, лучше спросить дорогу у мужика. А спрашивать пришлось много раз. Как выяснилось, сюда, на границу зоны вероятного обитания дриад, те в последний раз приходили 5 лет назад. И все эти «вроде на юге» оказались слухами, домыслами или сильно устаревшей информацией. Только еще километров через 50 один сидящий на берегу рыбак впервые уверенно сказал. «Да их на юге уже 2 года как нет. В последнее время рыбы в Анидине стало мало, так что они вообще, скорее всего, на Линулан ушли. То есть на восток? За ленточкой? Ну, а куда еще?» Я досадливо махнул рукой и сел на траву. «Ловится. Да мелочевка одна». Остроухий кивнул на шевелящийся за его спиной мешок. «Хочешь, перевезу за золотой?» Я со вздохом посмотрел на наполовину вытащенную из воды лодку. «И вот где мужская солидарность?» «Давай». Чем ближе я подходил, тем чаще мне указывали на восток. А вскоре и вовсе стали уверенно говорить «Да, мол, видели не так давно». Уже перевалил за середину следующий день, и меня рубило. Хищные звери в обличии хоббита заметить меня не могли, но внутренний параноик заставил забраться на высокое дерево с крупными листьями и, привязавшись к стволу, спать там. И спать эльфом. «Спасибо тебе, внутренний параноик». Проснулся я от того, что что-то упало сверху мне на голову. С трудом разлепив глаза, я сразу же зажмурился, спасаясь от лучей оранжевого заходящего солнца. Рано! Еще пару часов до полного восстановления. Я снова закрыл глаза, и тут же что-то стукнуло меня в лоб. Второй раз случайностью быть не может. Автоматически я наложил щит и выхватил меч. И в этот момент снизу послышались смешки. «Виземля!» — прошепел я, разглядывая 5 женских силуэтов, стоящих под деревом. Именно они в меня чем-то кидали. Девушки широко улыбались и жестами звали меня спуститься. «Твою мать! Не дриады ли это?» Тогда понятно, почему спряталась питомица. Помимо прочего, эти полуразумные еще и видели скрытое. «Ну что ж, судьба сделала выбор за меня». Так-то я, может, издалека бы глянул и побежал спасать Шринант, а теперь придется пообщаться, раз уж зовут. Отвязавшись, я медленно спустился, а за 3 метра до земли гордо спрыгнул с дерева и расправил плечи. «Многоликий. Эксклюзивное задание «Найти дриад» выполнено. Награда — 3 очка умений, 2 улучшения навыков с 3-4 уровня, усиление связи с Гринтохортом». «Вот и славно». «Вечно зеленый крона вашему дому!» «У нас нет домов!» — хихикнула стоящая ближе всего дриада и что-то еще добавила, но я уже не слушал. «Линда, прости, но я сделаю все, чтобы оказаться в постели с этой красоткой. И даже если, вопреки преданиям, она окажется полным бревном, этот день я точно не забуду. Трудно описать, но она, все они, будто бы являлась тем самым идеальным результатом работы нейросети. Светлые волосы, стройные длинные ноги с идеальной талией и бедрами, упругими торчащими грудями. Маленькие носики, чувственные губы и огромные зеленые глаза, от которых невозможно оторваться. А эти улыбки одновременно и невинные, и шаловливые. О, у них еще, походу, и крылья есть, но, видимо, не совсем материальные. Или совсем нематериальные. Так, едва заметное свечение. Но это определенно крылья. Да, и почему все говорят, что они ходят голыми? Нифига подобного! На каждой накидка в обтяжку до колен. Прозрачные, правда, и волос на теле нет. «Так откуда ты, красавчик?» — ворвался в мои грезы нежный голос. «А это важно?» — улыбнулся я. «Вообще нет!» — снова хихикнула Дриада. «Накормите путника чем-нибудь вкусным. Так за этим нас и прислали. Мать посчитала, что сам ты еще долго будешь нас искать. Вы меня ждали?» — уточнил я. «И если в другой ситуации это бы меня напрягло, то сейчас наоборот. Глядя на этих девчонок, я вообще допускал, что начни они меня прогонять, я бы сам признался, что многоликий». «Мать ждет. Идем». Дриады развернулись и побежали. А я еще какое-то время просто стоял и любовался этим прекрасным зрелищем и далеко не сразу заметил, что бегут они, не касаясь земли. Жизнь дриад была проста. Днем они шли и собирали все, что попадется под руку. Ягоды, орехи, грибы, пыльцу, траву и тому подобное. Ночью останавливались и ставили на реке сети и другие браконьерские приблуды. Утром собирали улов и отправлялись дальше. Костры они тоже не жгли. Приготовлением пищи, если она того требовала, занималась специальная, очень уважаемая каста — хранительница огня. Когда все останавливались на ночевку, они на специальных треногах, чтобы не выжечь траву, устанавливали камни. Затем с помощью магии раскаляли их и на них готовили. Со стороны это все выглядело так, будто дриады сами создавали себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать. Мать сидела отдельно и ждала меня. Чем, кроме статуса, она отличалась от остальных, я так и не понял. Та же идеальная молодая фигура, девичье личико и огромные зеленые глаза. «Приветствую», — улыбнулся я, подойдя к ней. «И я тебя приветствую, посланник звезд». «Откуда вы знаете, что я посланник звезд?» «Каждая мать наделена даром. Предвидение?» «Предвидение смерти». Не отводя от меня взгляда, произнесла Дриада. «Чьей?» Я поднял бровь и напрягся. «Своей». Вот всегда, смотря фильмы, не понимал, что за идиоты прописывают эти пафосные пустые диалоги. Но если твой герой сам заинтересован в том, чтобы развивать тему, какого хрена из него клещами нужно информацию вытягивать? Пусть он там хоть трижды бессмертный эльф или еще какая-то инопланетная нечисть. Вот сказала ты своей. Ну че дальше молчишь-то? Давай, продолжай, ты же сама меня искала. Впрочем, я не злился, просто не хотел терять время, ведь тут явно есть чем еще заняться. Ай, ладно. «Хочешь, молчи. Я тогда тебя разглядывать буду. Надо на всю жизнь запомнить». «Каждая мать», — продолжила собеседница, так и не дождавшись нужного вопроса, — «знает, когда умрет. Это всегда происходит после того, как она родит наследницу. Грустно. Почему?» Еще шире распахнула глаза Дриада. «Это правильно. Плохо жить больше 100 лет. Даже если тело молодое, дух все равно стареет. Может быть...» Пробормотал я, вспоминая недавнюю встречу с Магнусом. Что-то не показалось мне, что он духом постарел. «А я живу больше 200. Выглядите прекрасно. И теперь, наконец, смогу умереть». «Вы беременны?» «Еще нет». И вот тут ослепленный окружающей красотой мозг, наконец, заработал. «Вы знали, что я приду?» Осипшим голосом пробормотал я, «Потому что предвидели свою смерть, которая должна случиться после того, как я сделаю вам ребенка?» «Да. Когда приближается отец новой матери, мы чувствуем это. Вчера я почувствовала тебя. Как много лет назад моя мать почувствовала, что в лес зашел Магнус Первый Многоликий». Нероль бежал так, как никогда в своей жизни раньше не бегал. «Дорогу!» Орал он и расталкивал плечами тех эльфов, кто не успевал сообразить, что бежит королевский посланник, и вовремя отскочить. «Дорогу!» За очередным поворотом перед ним возник долгожданный трехэтажный дом, построенный между двумя тысячелетними харасами, раскинувшими над ним свои кроны. Когда-то его возвели в столице люди, и в нем жили их послы. Те времена давно прошли, и сейчас здесь поселился Эньсас Первый Многоликий. «Куда?» Двое членов Анама, стоящие на страже и легко узнаваемые по синим плащам, перегородили ему дорогу. «Мать Ланами!» Совсем недавно эти беспринципные главорезы, увидев королевского посланника, сразу бы пали ниц. Но именно они нашли и прокачали Многоликого, и теперь их клан стал его личной гвардией. «Конфиденциально! Лично в руки!» Нероль продемонстрировал допуск. «Оружие не вынимать! Идти медленно!» Прорычал один из охранников и, открыв тяжелую створку, пропустил посланника. Сам, разумеется, зашел следом, с обнаженным мечом. Допуск пришлось еще раз предъявить перед лестницей и снова, уже перед покоями Многоликого. В итоге в приемный зал Нероль попал в сопровождении аж четверых воинов. Зал наполнял лязг сшибающихся клинков. Эньсас Первый Многоликий фехтовал ни с кем иным, как с Эолем Свирепом, главой клана Анама. «Многоликий!» — преклонил колено Нероль. «Срочное донесение из-за дела поиска! Говори!» — крикнул облаченный в сияющие доспехи эльф, уходя от выпада многоопытного бойца. «Совершенно секретно!» Оглядываясь на многочисленных свидетелей, пролепетал посланник. «Говори!» — повторил Многоликий и, ловко увернувшись, контратаковал. Затопленный наконечник его меча прошел в сантиметрах от шеи Иоля. «Мы нашли его! Он у Дриад!» — раздался оглушительный звон. Это меч Многоликого обрушился на плечо менее хладнокровного противника. «Великолепно!» Эньсас Первый Многоликий широко улыбнулся и снял шлем. «Доставьте его сюда, если получится, живым!»